Он слегка погладил их, ощущая металлические желобки, дрожа от прикосновения к ним, как никогда не дрожал, касаясь женского тела. Потом неожиданно распрямился, с трудом перевел дыхание, неуверенно донес оружие до стола и положил на полированную поверхность. Наливая себе коньяк, он с извращенным наслаждением не отрывал взгляда от прекрасного сверкающего дробовика. Пар затуманил зеркальные стены ванной, сделав отражение неясным. Руби Ленс медленно вытерлась толстым пушистым полотенцем. Она не торопилась. Хотела дать Трейси возможность часа на четыре удалиться от Кейптауна. С глубоким нарциссическим удовольствием она увидела в зеркале, как ее тело после горячей ванны блестит мягким розоватым светом. Завернувшись в полотенце, она прошла в гардеробную, взяла одну из оправленных серебром щеток и начала расчесывать волосы, расхаживая перед открытым гардеробом, чтобы выбрать подходящий к случаю наряд. Обязательно что-нибудь особенное. Возможно, платье от Луи Ферро, длинное, из бледно-желтого атласа, которое она еще ни разу не надевала. Так и не приняв решение, она села у туалетного столика и начала сложный процесс накладывания косметики. Работала она очень тщательно, пока, наконец, не одобрила свое отражение в зеркале довольной улыбкой. Она бросила полотенце, вернулась к гардеробу и стояла перед ним, нагая и стройная. Слегка надув губы, Руби сосредоточенно думала, решив отказаться от платья Ферро, и вдруг улыбнулась и потянулась к норковой шубке Бенедикта, закуталась в бледное облако меха, взбила воротник, чтобы обрамлял лицо. Прекрасно! Только мех и пара золотых туфелек, бледно-золотых, отлично соответствующих цвету волос. Неожиданно она заторопилась, выбежала из дома к машине, огибая старый дом на Винберг-Хилл, включила фары. Ненавязчиво зашумел мотор, смешиваясь с шепотом ночного ветерка в каштанах, обрамлявших подъездную аллею. Она остановилась во дворе, заметила Роллс Бенедикта в гараже, увидела свет в его окне. Передняя дверь была открыта. Ее туфельки бесшумно ступали по темным коридорам. Она потянула дверь кабинета, та распахнулась. Руби вошла, закрыла за собой дверь и остановилась, прижавшись спиной к темной деревянной панели. В комнате была полутьма. Горела одна затененная лампа. Бенедикт сидел за столом. Вокруг витал тяжелый запах сигаретного дыма и коньячных паров. Лицо у него раскраснелось, рубашка была расстегнута. На столе перед ним лежал дробовик. Руби удивила присутствие оружия. Она смутилась и забыла приготовленные заранее слова. Бенедикт взглянул на нее. Взгляд его слегка плыл, он медленно мигнул, потом улыбнулся, скривив губы, и неуверенно заговорил. «Прибежала, значит?» К ней мгновенно вернулась вся ненависть, но она сохранила бесстрастное выражение лица. «Да», — согласилась она, — «прибежала». «Иди сюда», — он повернул стул. Она не двинулась, прижимаясь спиной к деревянной панели. «Иди сюда!» Теперь Бенедикт говорил увереннее. Неожиданно Руби улыбнулась и послушалась.